Глава 4. Кукольных дел мастер. Тьма без звезд. Тьма – это хорошо. Спокойно. Рождаться и умирать лучше во мраке. Особенно, если ты не дитя и не роженица, а скорлупа. Треск. Мелкие осколки летят во все стороны, притворяясь звездами, которых нет. Конец. Я видел себя в волшебном ящике. Себя нынешнего, себя здешнего. Жизнь сошлась в точку. Значит, пенетратор, дитя мое космическое, двинулся на волю. С вещами на выход. Прощай, бывший огрызок. Веселой тебе судьбы. Сломанная кукла. Я остаюсь лежать на краю сцены. Помахал бы вслед рукой. Да нити ослабли. Ты плачешь, младенец? Ты визжишь? Запредельный визг пронизывает тьму насквозь. Ломит зубы. Словно во рту вместо слюны ледяная вода родника. Серебряная запятая возникает в темноте. Летит по параболе. Садится, гаснет. Перестает визжать. Перед «что» всегда ставится запятая. «Барготта, очнитесь!» «Что?» «Барготта, чтоб ты жил 100 лет!» А слышится «чтоб ты сдох». Это какая-то ошибка. Я уже сдох. Можно ничего мне не желать. «Барготта, ты слышишь меня?» «Слышу». «Сесть можешь?» «Могу». Когда хозяин приказывает, раб подчиняется. «Хозяин? Фигушки, у меня нет хозяина. Я свободный человек. Свободный, мертвый человек. Захочу и сяду. По своей воле». «Дайте ему воды, господин советник. Вот фляга». По лицу текла вода. Лючано сидел в траве, ошалело вертя головой. Тьма рассеялась без остатка. Ослепительная даста летела в зенит, как шар в боулинге, пущенный умелой рукой. Из-за восточных холмов за шустрой супругой приглядывал ревнивец Ездан, выбравшись наружу до середины и почесывая косматую грудь. «Сколько времени ты здесь провалялся, малыш?» «Не знаю, маэстро. Вряд ли долго». Напротив, мрачней тучи, расположился Гай Октавиан Тумидус. Точная копия офицера, символа имперской мощи во плоти, каким Лючано увидел его впервые, выйдя на связь с клиентом из отеля Макумба. Орлиный нос, волевой подбородок, льдистые глазки. На левой скуле косой шрам. Помпелянец был в форме. Китель оливкового цвета, в петлицах пучки молний. Фуражку Тумидус держал на коленях. «Барготта, вы немедленно подпишите мне отказ от претензий». Без предисловий сказал легат, снова переходя на «вы». «А потом умирайте сколько угодно. Если хорошенько попросите, могу вас застрелить». «Кто этот человек, господин советник?» Спросили из-за спины Лючано. Легат вздохнул. «Это не человек. Это гвоздь в моей заднице. Извините за грубость, госпожа Ат-Типеран». «Ат-Типеран – это имя?» Если бы Тарталья знал, зачем задал этот дурацкий вопрос, он был бы умнейшим существом в галактике. «Не ваше дело», — ответили из-за спины. «Звание», — сказал Тумидус, — «дивизионный комиссар, член военного совета армии». «Нет, все-таки легат сильно изменился». «Я жив?» Второй вопрос по глубине мудрости соответствовал первому. Вместо комментариев к очевидному, Тумидус достал из-под фуражки планшет и кинул его отставному покойнику. В планшете уже был предусмотрительно создан новый документ. «Вот стилус, пишите. И не вздумайте коверкать почерк. Знаю я вас». «Что писать?» Ситуация граничила с безумием. «Я Лючано Барготта. Приложите палец к идентификатору». «Ага, хорошо. Теперь дальше. Находясь в здравом уме и трезвой памяти, будучи свободен в полном объеме, сознавая последствия своих действий...» «Не гоните, я не успеваю». «Отказываюсь от всех персональных претензий к Гаю Октавиану Тумидусу, как то? Физических, психических?» «Физических? Как вы меня нашли, Гай?» «В списках. Вы числитесь в составе спортивной делегации, не отвлекайтесь. Моральных, материальных и прочих». «Материальных? Я не про списки. Как вы нашли меня здесь, в степи?» «Летел гнать ваших спортсменов поганой метлой». В голосе легата пробились прежние командные нотки. «Смотрю на обзорники драка. Ну? Раз бьют, значит наверняка Барготту. Дал увеличение, так оно и есть. Пошел на снижение, а эти герои разбежались. В смысле, разлетелись. У них монолет был. Не гнаться ж мне за ними. Там в начале, где ваша фамилия, добавьте в скобках. Также члены моей семьи, наследники и полномочные представители. Добавили? Добавил. Поставьте число и распишитесь. Есть. Лючано поднял взгляд на Тумидоса и оторопел. Перед ним сидел человек, достигший предела мечтаний. Лед глаз подтаял по краям. Квадратный подбородок слегка дрожал, ноздри орлиного носа трепетали, словно легат страдал отсутствием обоняния и вдруг унюхал, как пахнет степь. «Этого не может быть», — сказал помпелианец. «Я не верю». «И я не верю», — согласился Лючано. Он не понимал, почему остался в живых. Клетка из змей и пенетратор, рвущийся на свободу. Видения пришли к финишу родов, порвав ленточку здесь и сейчас. Волшебный ящик рассыпался в прах. И тем не менее, малыш, ты сидишь на травке, дружок. Флуктуация свернулась кольцом внутри тебя, неудачник. Ты еще коптишь небо. Вживется, станет тобой. Вырастет, уйдет. Пенетратор вырос, но не ушел. Я на планете не вхожу, выхожу. Не мой, моя стихия, вещество, вяжет. Птица Шама Марк знала, что говорит. Выход из носителя на поверхности планеты грозил гибелью треклятому огрызку, развившемуся до полноценной флуктуации. Стопроцентной гибелью. Роженица умерла бы, но и ребенку не жить. Лючано представил, каких усилий стоило младенчику не родиться в отведенный срок, и содрогнулся. Беснуясь в клетке, монстр вовсе не пытался разрушить темницу. Он всеми силами защищал скорлупу родного яйца, спасал хрупкий кокон и от агрессоров, и от собственного рождения, воюя на два фронта. Укреплял стены, прутья и решетки как мог. «Надолго ли хватит?» «Вряд ли», — грустно сообщил маэстро Карл. «В следующий раз вы погибнете оба. Или, если к этому моменту ты сумеешь взлететь с планеты, выйдя хотя бы на орбиту Михра, погибнешь один ты. Невеселый выбор». «Вы закончили, господин советник?» «Да, госпожа Ат-Диперан». «Тогда напоминаю вам, что у нас есть и другие задачи, кроме получения расписок от гвоздей в заднице. В свою очередь прошу прощения за грубость». Лючано повернул голову, охнув от боли в затекшей шее. Госпожа Ат-Диперан оказалась высокой, костлявой дамой, одетая во все красное. Цвет крови ей совершенно не шел. Плоская, как доска, она возвышалась над мужчинами, напоминая флагшток. Остроконечный колпак перевиты черными лентами усиливал сходство. На поясе дивизионного комиссара, рядом с кобурой лучевика, болтались щипцы из темного металла. Похожие щипцы использовались в ресторанах для колки орехов и лобстеров. Толстые рукояти с одной стороны заканчивались петлями, с другой – боковинами клешни, похожие на захватник пассатижей. Что означает сей инструмент, оставалось загадкой. Знак различия, атрибут должности, оружие – символ исконного гостеприимства вещтинов? «Вы правы», — согласился Тумидос. «Думаю, мой вихрь лучше оставить здесь. До лагеря пешком 10 минут». «Вам нравится памятник, госпожа Ат-Диперан?» «Мне да». Дама в красном молча направилась к лагерю спортсменов. Забрав планшет, легат последовал за ней. В лагерь Тарталья вернулся последним. После неудачных родов, нервно хихикая, он поискал лучшее сравнение и не нашел. Организм разладился. Нет, ничего глобального. Голова ясная, да и тело подчинялось в полном объеме. Просто нарушилась координация движений. Он шагал, ступая с преувеличенной аккуратностью. Так ходит пьяный, знающий, что хватил лишку. Иногда выяснял, что забирает в бок. Хотя был уверен, идет прямо и только прямо. Останавливался, пережидая накативший приступ эйфории. Словно хлебнул трансхэппи с повышенным содержанием антидепрессантов. Рекламщики трансхэппи гарантировали потребителю до полутора часов эйфорического кайфа, а тут минута и сгинула. Минута? Во времени он тоже не был уверен до конца. Сконцентрировавшись на плече, татуировка ожогами давала знать, когда следует обратить внимание на капризы собственной плоти. Эдакий сигнальный маячок. «Спасибо, папе Лусера», облагодетельствовал случайного знакомца. При воспоминании о карлике Антисе Лючано ослеп на долю секунды. и ни капельки не испугался. Лимит страха он исчерпал. Зрение вернулось, и слава богу. Пока живем, живем, а помрем и не узнаем. Пепел вас занеси, авантюристы! Традиции, спорт, посол мира. Молчать, вон отсюда! Госпожа Адзидиперан! Зартак Пахлаван и его борцы мялись перед разгневанной комиссаршей, как проказники, обчистившие чужой сад перед грозной мамашей. Усатый был раздет до пояса и чуть кособочился. Похоже, не выдержал, плюнул на возраст и полез в очаг размять кости. Это добавляло сцене комичности. Высоченная Ат-Диперан с изумительной осанкой мачты и мускулистый, изваленный в песке богатырь, тайком охающий при каждой попытке выпрямиться. Скандал развивался на унилингве. Дама в красном желала дополнительно унизить спортсменов, делая помпелианца свидетелем подробностей. Стоя поодаль, Тумидус зевал с отменным равнодушием. «Я сказала молчать! Не сомневайтесь, я подам рапорт куда следует. Вам недолго осталось коптить небо в Комитете Федерации». «Не надо мне угрожать». «Я не угрожаю, я обещаю. И всегда исполняю свои обещания». Комиссарша сорвала с пояса злополучные щипцы. Ожидалось, что она с размаху съездит инструментом по уху оштрафившегося Зартака. Вместо этого, вполне естественного действия, буйная дама ухватила щипцами невидимый предмет и начала ворочать добычу в воздухе перед опешившим пахлаваном. Зартак охнул, покачнулся, отступил на шаг назад. И Лючана вспомнил, где видел похожие щипцы и похожую даму. Ему исполнилось 18, когда Филанда гастролировал на Южном Тимене. Заказ поступил из Вэхинской общины, и маэстро Карл доверил исполнение малышу. Ничего сложного. Чуточку поработать с моторикой старухи, корректируя ряд элементарных движений. Вэхин-заказчик так и сказал – элементарных. Юного Лючана отвели в дом куклы, усадили в углу отдельной комнаты прямо на полу, где поверх ковролина зачем-то насыпали чистый песок и велели ждать. На лицо кукольнику набросили газовую вуаль, дескать, обычай. Ждал он недолго. Через 5 минут в комнату привели дряхлую старуху из числа хозяек огня. Девушка, служанка или член семьи, помогла старухе закрыть рот черной повязкой, такой длинной, что ее пришлось наматывать в несколько слоев. Затем подала немощной женщине щипцы и разожгла огонь в большой чаше, стоявшей на алтаре, загрузив туда уйму мелко наколотых щепок розового цвета. Старуха доковыляла до чаши и стала помешивать огонь щипцами. Работенка и впрямь оказалась легче легкого. Лючана чуть не заснул, в полглаза следя за тем, чтобы корга могла заниматься любимым делом без помех. Она, скорее всего, и сама бы справилась, но более молодые родственники решили не рисковать, заказав услуги невропаста. Кому-то было очень важно, чтобы старуха перед смертью всласть наработалась щипцами. Аромат розы плыл по комнате. Вскоре к нему добавилась терпкая горечь пряностей. Нотка свежих опилок от хвойного дерева. Нет, не опилок, а тончайшего среза, на котором застыли капельки смолы. Оттенок туи, словно зеленые веточки растерли между пальцами. Не спать. Работать. Лючана выдержал до конца. Щепки прогорели, пламя угасло. Старуха присела на скамеечку, а девушка-помощница выгребла из чаши угольки с золой, сложила в коробочке и унесла с собой. Когда за кукольником явились, чтобы увезти прочь, старуха наматывала черную ленту, ранее скрывавшую ее рот, спиралью на высокий колпак. Заплатили Вейхтены щедро. «Старая дева», — сказал маэстро Карл в ответ на вопрос малыша. «Уж не знаю, как их зовут на Вейхтар, а я говорю «старая дева». Девочек отбирают с детства, по совокупности признаков. Гормональные препараты, операции, специальная диета. У них не бывает месячных, почти нет отходов жизнедеятельности. Они не спят с мужчинами, не беременеют и не рожают. Если старая дева порежет руку, крови очень мало, и рана быстро рубцуется. Короче, с жидкостями у них своеобразные отношения. А щипцы? Старым девам разрешено ухаживать за алтарным огнем без спецодежды, не считая ротовой повязки. Эти ленты они носят с собой на головном уборе. Щипцы – их атрибут. Говорят, будто старая дева, помахивая щипцами перед другим Вейхтеном, способна уменьшить или увеличить его потенциал, смотря каким образом махать. Твоя кукла очень стара и скоро умрет. Семья, позволила ей на пороге смерти не опозориться, выполнив заветный обряд с честью. Когда Лючано вспомнил о розовых щепках в чаше, маэстро рассмеялся. «Сандал, малыш! Тименский сандал! Дорогое удовольствие!» Директор Филанда задумался и непонятно закончил. «Сандал – полупаразит. Имея зеленые листья, он отрастил еще и корневые присоски. Под землей сандал тайком впивается в корни, а то и в ветви соседей, кормясь за чужой счет. Драгоценный вид часто скрывает душу убийцы. Случается, из-за тунеядства собственные листья сандала вырождаются, превращаясь в чешую на манер змеиной. Я утомил тебя? Иди, гуляй». Маэстро знал. В юности люди не склонны долго внимать аллегориям. Вынырнув из воспоминаний, Тарталья с неприятным удивлением отметил. Зартаковые ребята успели сгинуть. Дама в красном теперь песочит Фаруда. А он, Лючано, настолько погрузился в прошлое, что фрагмент действительности без остатка прошел мимо него. «Несостоявшиеся роды крепко сказались на тебе, дружок», — вздохнул добряк Гишер. «Второго приступа схваток не переживешь ни ты, ни пенетратор». «Вы собираете манатки и возвращаетесь на корабль». «Извините, госпожа Ат-Диперан, вы превышаете ваши полномочия. У нас виза на 10 дней, и я не намерен». «Считайте, что ваша виза уже аннулирована». «Подтвердите аннуляцию документально. Тогда наша делегация оставит Михар. И опустите щипцы, я вас не боюсь. Если анализы подтвердят искусственное понижение моего потенциала...» «Что тогда? Вы вернетесь и застрелитесь у меня под окном?» «Я дам интервью прессе, и корпус Михренского дипераната выставят в качестве орды беззаконных упыриц. Это не принесет пользы молодой республике». «Я сама решу, что принесет пользу республике». Даму в красном прервал взрыв за холмом. Планета встряхнулась мокрой собакой. Тарталья не удержался на ногах. Упал и торопливо прикрыл глаза ладонью. Над степью вставало солнце. Совсем близко, в километре, не больше. Ездан с Дастой уже заняли свои места на небосводе, и третья звезда, как ребенок, стремглав бегущий к родителям, спешила к ним присоединиться. Третий лишний. Пришло на ум название детской игры. Миг, и новоявленное светило, подслушав мысли кукольника, погасло от стыда. Лючано поднялся. Зрение шалило, перед глазами плясали огненные зайчики. «Четвертый удар из космоса! Вызываю дежурную опергруппу! Всем станциям слежения!» Комиссарша первой пришла в себя. Теперь она яростно орала в коммуникатор, с лихорадочностью переключая диапазоны. Нащупать, найти, связаться хоть с кем-нибудь. Однако приборчик лишь мигал от растерянности, раз за разом выдавая ошибку. Как и раньше, явление Антиса сопровождалось сильными помехами. Фарут щелкнул пальцами. Рядом с дамой в красном возникли братья Хушенги. «Позвольте вам помочь». Младший из братьев ободряюще улыбнулся, протягивая руку к коммутатору. Мол, дайте я попробую. Старший же, плавно скользнув женщине за спину, заключил ее в смертельные объятия. Тарталья понял, что сейчас произойдет. За миг до того, как госпожа Ат-Диперан умерла. Именно так Заль свернул шею Альгвасилу на Тамире. Йети и братья явно прошли одну и ту же школу. Резкое движение, хруст позвонков, и убийца аккуратно, с нежностью любовника, утомленного бурной ночью, опустил на землю обмякшее тело. А вот с Тумидусом у тирцев вышла осечка. Лючано хотел крикнуть легату «Берегитесь, Гай!», но опытный помпелианец начал действовать раньше, чем кукольник успел открыть рот. Бежану Трубачу, подобравшемуся сзади, легат с разворота въехал локтем в висок, и Вейсин рухнул как подкошенный. Набегавший спереди Заль получил тяжелым армейским ботинком в пах. Гитарист еще только начал кряхтеть, задохнувшись от боли, а Тумидус уже выхватывал из кобуры пульсар. Тут у Лючано сказался приобретенный в боевых действиях опыт. С завидным проворством он вновь распластался на земле, стараясь вжаться в спасительную поверхность Михра. Вовремя. Оценив численное превосходство противника и понимая, что живые свидетели Вехтинам не нужны, легат зарядов не жалел. Пульсар в его руке разразился серией вспышек, методично пройдясь по лагерю огненным веером. Вспыхнул и развалился один из биотуалетов, расплескав вокруг содержимое. Задымились два сборных домика, прожженных насквозь. Старшему из хушенгов, рванувшемуся на перехват, выстрел напрочь снес голову. Еще двое людей Фаруда, опоздав укрыться от обстрела, остались лежать без движения. «Так их, Гай, жги!» – забывшись, шептал Лючано. Странное дело. Сейчас он был всецело на стороне легата. Человек, отправивший его на скамью подсудимых, сделавший рабом, едва не превративший в робота. А сколько раз в итоге они спасали друг другу жизнь? Тишина упала плотным колпаком. Уцелевшие вестины притаились, стараясь не шевелиться. Лишь ветер ерошил людям волосы, неся смрад паленого мяса и разлитого сорбента. Да, легат, припав на одно колено, бдительно ощупывал взглядом поле боя, поворачиваясь из стороны в сторону с бесстрастностью автоматической лучевой турели. «Барготта, вы целы?» Лючано показалось, что он услышался. «Спасибо, цел! Вы остаетесь или улетите со мной?» Ответить кукольник не успел. Тумидус вдруг сделал резкий кувырок. На том месте, где он только что стоял, ослепительно полыхнуло. В небо полетели клочья дерна. Помпелянец лежа выстрелил в ответ, вскочил и, пригибаясь, бросился под прикрытие ангара. Отовсюду к нему бежали уцелевшие бойцы полковника Сагзи, стреляя на ходу. Они очень торопились и оттого промахивались. Легат скрылся за ангаром. Откуда у тирцев оружие? Михринская таможня все сверху донизу перетрясла. И корабль, и челнок, и багаж. «Зартаковы спортсменчики, дружок», — ухмыльнулся вдалеке Гишер. «Их-то точно никто не проверял. Неужели ты думаешь, что у службы расовой безопасности нет агентов на Михре?» «Отличный спектакль», — невпопад восхитился маэстро. Покрытый пылью Фарут, возникнув непонятно откуда, деловито отдавал приказы на Вещт-Ар. Повинуясь, вештины принялись с крайней осторожностью обходить ангар, беря помпелянцев в кольцо. Тирсов осталось 8 человек, не считая полковника. 7 с армейскими лучевиками. А 8-й, хмурый крепыш в куртке с оторванным рукавом, был вооружен 4-ствольным излучателем «Циклон». Такие пушки предназначались для уничтожения бронетранспортеров и легких танков. Шансов у Тумидуса не оставалось. Лючано встал. «Не вмешивайся, малыш!» Попытался остановить его маэстро. Гиша промолчал. И правильно. Что терять куколке, из которой рвется на волю нетерпеливая бабочка? «Глупо, Фаруд. Живой он стоит гораздо дороже». «Да? И почему же?» Сагзи обернулся к незваному советчику. Ствол оружия как бы невзначай уставился в живот Лючано. «Заложник. Нам придется удирать с планеты. А в систему уже входит помпелианская эскадра миротворцев. Если дать им знать, что у вас на борту легат Тумидус, добрый приятель и креатура имперского наместника Руфа...» «Командир, не слушай его, они сговорились! Этот ублюдок Скорпиона и Змеи убил моего брата!» Сагзи молча зыркнул на Хушенга-младшего, отныне единственного, и тот, поперхнувшись, умолк. «Нам не нужны свидетели». «А что он видел? Как вы убили эту бабу? Тоже мне секрет. Оглушите его или вклите какую-нибудь дрянь». На лице полковника отразилось сомнение, и тогда Лючано, шалея от собственной наглости, выложил последний козырь. «Нейрам прибыл. Сейчас начнется моя работа. Ты хочешь, чтобы я сделал все в лучшем виде?» Фарут вскинул на кукольника изумленный взгляд, словно увидев впервые. «Ты подписал контракт?» «Да. Но работу можно исполнить по-разному». «За каким девом тебе сдался этот помпелианец? Ты же был его рабом». «Он мне жизнь спас». Еще секунду Сагзи колебался. «Хорошо, возьмем живьем». Он окликнул Бежана. Тот уже пришел в себя, укрывшись за кухонным комбайном в шагах в 30. Когда трубач обернулся, полковник извлек из кармана и бросил ему серебристый шарик с зеленой полоской. «Газовая граната. Отключает на пару часов». Бежан все понял без лишних слов и, зажав гранату в кулаке, зигзагами то и дело припадая к земле, побежал к ангару. Подобравшись на расстояние броска, трубач легко взмахнул рукой и залег. За ангаром тихо и безобидно хлопнуло. Над строением поднялось облачко сизого дыма и растаяло в воздухе. Бежан начал подниматься, когда из-за ангара, шатаясь как пьяный, вывалился Гай. Безумно озираясь, он пытался поднять пульсар, ставший вдруг непомерно тяжелым. «Не стрелять!» – заорал Фарут. Кричал он на Вещт-Ар, но Лючано понял без перевода. Тумидус выронил оружие и повалился на землю. Он попробовал ползти, но руки и ноги отказались слушаться. Легат, жалко копошился на месте, будто жук, полураздавленный тяжелым сапогом. Вскоре он затих. «Долго же его брало», — с беспокойством пробормотал Фаруд. «Ладно, дело сделано. Шевелитесь!» — набросился полковник на подчиненных. «Бежан, Заль, пленного вездеход, сами туда же. Остальные выводят летяги. Бегом! Барготта за мной! Все на точку, время поджимает!» На бегу Сагзи извлек коммуникатор-дальнобойник. Связаться с кораблем, чтобы выслали челнок. Пора было готовить эвакуацию с планеты. Пока из ангара выводили вездеход и грузили в него бесчувственного легата, пока бойцы разбирали летяги, низковысотные гравислайдеры, Фаруд постепенно закипал. Под конец он едва ли не шипел, как раскаленная сковорода, на которую брызнули маслом. Замечательный дальнобойник, изготовленный по спецзаказу, с патологическим упрямством отказывался давать связь. Антические помехи плевать хотели на чудеса секретных технологий, они глушили все подряд. Операция развивалась в нарушение заранее составленных планов. Лючана не сомневался. Очередные сюрпризы не заставят себя ждать. «Ладно, успеется», — в конце концов буркнул Фаруд, пряча коммуникатор. «Уверен, наши засекли вспышку с орбиты. Прорвемся». Он криво усмехнулся и хлопнул кукольника по плечу. «Поехали». «На этом?» С нескрываемым ужасом Лючано уставился на летягу-полуторку, рассчитанную на одного смертника с грузом взрывчатки, или на двух не слишком упитанных психов. Гравислайдер представлял собой доску из пластика на антиграф-подвеске около 3 метров в длину. Впереди торчала штанга с простейшим, но чрезвычайно чувствительным рулевым управлением. Никаких компенсаторов инерции, систем безопасности, силовых захватов, поручней, фиксаторов, амортизаторов. Скорость при этом летяга развивала «мама не горюй». Аппарат не без оснований называли «летальным». Гоняли на нем в основном завзятые экстремалы. «Залезай! Дамчу с ведерком!» Лючано вспомнил аналогичные обещания прохвоста Ганги, извозчика Скитты, и, обреченно вздохнув, полез на доску. «Взгляни на это с другой стороны, дружок. Думал ли ты когда-нибудь, что твоим личным водителем ставнет полковник службы расовой безопасности Вейхтинов? Даже не мечтал. И сейчас не мечтаю». Он крепко обхватил Фаруда за талию. В следующий миг степь рванулась навстречу. Ветер упругой боксерской перчаткой ударил в лицо. Очки полиморфы пришлись очень кстати. Оправа мягко изогнулась, прилипнув к физиономии, дабы защитить глаза. Окружающее размазалось, как на полотнах художников-сюрдинамиков. Судорожно пытаясь глотнуть воздуха, затвердевшего словно клей, забытый в ведре нерадимым подмастерьем, Тарталий невпопад подумал, что среди сюрдинамиков должна быть куча наркоманов, подсевших на ингибиторы сознания вроде Хампера или Гальмона. В ушах, силясь вырвать их с корнем, выл одичалый ветер. Впереди, справа и слева, мчались другие летяги, спеша к точке высадки Антиса. Вездеход безнадежно отстал. Гравислайдер нырнул вниз, вписываясь в рельеф местности. Сердце забилось где-то в горле, норовя выпрыгнуть через рот. Рывок вверх, летягу повело, и Лючано на собственной шкуре ощутил, что значит душа ушла в пятки. Какое там душа? Казалось, в пятки сполз он весь. Выше щиколоток осталась лишь пустая оболочка, отчаянно цепляясь за Фаруда. «Опрокинемся, от нас и мокрого места. Фух, выровнялись, пронесло». Впереди открылась воронка, выжженная антическими визитами. Гравислайдер плавно замедлил ход, разворачиваясь к цели боком и остановился. «Что ты в меня вцепился, приятель? От большой любви?» Отпустить шутника-полковника удалось с трудом. Пальцы категорически не желали разжиматься. Так костенеют на жертве челюсти бульдога. С летяги, зависшей в полуметре от земли, Лючано спускался с осторожностью альпиниста, покидающего коварный семитысячник. Тряслись колени. В заднице образовался муравейник. Проклятые мурашки стаями мотались вдоль хребта за добычей и обратно. На груди таял ледяной компресс. Струйки, щекоча кожу, текли вниз. Рубашка мокрая, хоть выкручивай. Лишь ощутив под ногами твердую почву, он окончательно пришел в чувство. От обугленной язвы на теле планеты исходил жар. Стоять рядом было трудно. В центре воронки, утопленном вглубь 20 метров, земля рдела зловещим кармином под слоем пепла. Угли гаснущего костра, хоть ставшим пуры с мясом. Выше, спекшаяся стеклистая корка, явно потрескивала медля остыть. По ней текли невесомые струйки пепла, шурша траурной поземкой. «Похоже на земляную печь», — буркнул добряк Гишер. «Как у нас на Кимчуге. Ты должен помнить, дружок. Яма с камнями на дне. Раз в месяц я пек молочного поросенка, завернув в банановые листья. Ты очень хвалил». В ноздри шибанул запах печеной свинины. Иллюзия, но Лючана одолела тошнота. Не хватало воображения представить, что здесь когда-то жили люди. Ели, спали, боролись, беседовали стоя в душевой. Дом пахло вампира канул в небытие. Ни руин, ни обломков, ничего. Стены воронки представляли собой однородную массу, похожую на грязную слюду. Накатил страх, померещилось. На дне притаилось чудище, сотканное из языков огня. Жуткий муравьиный лев. Тарталья попятился от края, но людоед не обратил внимания на испуг жалкого кукольника. В воронке уже присутствовала более вкусная добыча, доброй волей скользнув в раскаленную пасть. Внутри, поднимая босыми ступнями облачка пепла, бродил кругами молочный поросенок, овощ, безмозглый пульчинелло, антис нейрам саманган, потерянный, закопченный, одинокий, не глядя на зрителей, столпившихся вверху. Сегодня он вновь попытался проломить барьер, вернуться в себя прежнего, и вновь не смог. Пространство без сопротивления уступало Антису, но время не давалось. «Действуйте, Барготта. Вы знаете, что от вас требуется». Фаруд вдруг перешел на «вы», наверное, от волнения. «Вот вам инвентарь». На Антиса полковник старался не смотреть. Минута слабости, когда Фаруд рыдал, глядя на воскресшего Нейрама, давно прошла. Сейчас полковник был на задании. «Он наверняка проголодался. Позовите его, пообещайте накормить». Сагзи избегал называть Антиса по имени. «И принимайтесь за дело, у нас мало времени». В руки Лючана сунули жестяную миску. Там лежали две до чертиков знакомые банки с замазкой и алюминиевая ложка. Где и добыть успели? Он тупо уставился на инвентарь и почувствовал себя беременной женщиной. Ребенок дрыгнул ножкой. Что-то шевелилось внутри. Тело, сознание, пробуждаясь ото сна. «Я не делю себя на тело и сознание», — сказал Нейрам Саманган на этом самом месте 3 года назад, за миг до превращения в робота. Птица Шаммарк тоже не разделяла себя надвое. «Я не делю». Лючана Барготта один раз слышал, один раз видел и, наконец, ощутил на собственной шкуре, что значит слияние плоти и рассудка. Пенетратор пошел на контакт, как равный с равным. В начале их противоестественного союза вагу держал Тарталья. Человек управлял нитями волшебного ящика, побуждая растущую флуктуацию, пронизывать время и пространство, из края в край бороздить Айкумену, глядя на мир глазами персонажей вселенской пьесы. Но вскоре, окрепнув, пенетратор наловчился перехватывать контроль над сгустком одушевленной материи, скармливая кукле видения по собственному выбору. Лишь когда он выпускал управляющую вагу из листьев ладошек, человек обретал самостоятельность. Или-или. В каждый конкретный момент главным являлся кто-то один. Неправильное, ущербное разделение, противное самой сути волновых существ. И если раньше флуктуация была слугой, подсовывавшим хозяину информацию, или господином, ведущим чужое тело к загадочной цели, то сейчас бывший огрызок предлагал сотрудничество, не разграничивая материю и энергию, корпускулу и луч, я и ты. Чуткие пальцы кукловода тронули нити Тарталья, внося легкие коррективы. В то же время флуктуация, как собака, брюхо для ласки, настойчиво подставляла свою невообразимую вагу под ладони второго кукловода, Лючана Барготты. Оба, артист и марионетка, ведущий и ведомый, кукольных дел мастера. Нечаянные симбионты успели побывать и в той, и в другой ипостаси. Невропасты, неудачники, жертвы обстоятельств, они хотели одного – выжить, не убивая друг друга. Ты согласен? Да. 3. Желает ли дитя зла матери в момент рождения? Мечтает ли мать, умирая при родах, увлечь за собой в смертную пропасть хнычущего младенца? Человек дал приют чужеродной форме жизни, материя, флуктуации континуума. Послы 2 держав обменялись верительными грамотами, частицы космоса, толика человеческого. Теперь, на пороге рождения и гибели, пенетратор желал чуда. Увы, с их удачей рассчитывать на чудо не приходилось. Флуктуации не дано родиться на планете. Давящая масса вещества уничтожит космического странника. Но и оттягивать момент выхода из тела пенетратор больше не мог. Он и так держался до последнего. Перехватывая контроль, подчиняясь медикам в космопорте, подписывая контракт с сатрапом Пиром, огрызок вел человека к намеченной заранее кульминации спектакля в конкретную точку времени и пространства. Бабочка, пожалуй, сумела бы выпорхнуть из куколки, когда они находились в открытом космосе, на корабле, родиться и выжить, пожертвовав человеком. «Наша кровь», — сказал однажды Шрамаль-младший, ныне гематор-аутист, глядя на играющих племянников. «Да, наверное, я бы тоже отказался от простого решения». Вот и пенетратор отказался. Почему? Ведь Лючана перестанет существовать в любом случае. Зачем флуктуация стремилась на Михар? Чтобы обменяться прощальными улыбками на краю воронки и погибнуть вместе? Что знаешь ты, чего не знаю я? Командир, он время тянет. Ждет, когда за нами явится. Заткнись. Командир, я точно говорю? Посмотри на его татуировку. Он уже начал работать. Не мешай. В голосе Фаруда мелькнула тень неуверенности. Вейхтен не мог залезть в голову Лючана, дабы выяснить, хитрит невропаст или честно выполняет контракт. Он видел, кукольник стоит столбом, держа в руках инвентарь. Антис по-прежнему наворачивает круги. Все. Быть пассивным зрителем – вот что нервировало полковника. «Смотрите!» Антис в воронке остановился. Расстояние было слишком велико, чтобы разглядеть лицо Нейрамаса Мангана. К счастью, умные очки отозвались на сокращение мимических мышц и дали увеличение, рывком приблизив фигуру, покрытую копотью и сажей. Овощ Пульчинелло смотрел на кормильца, пристально, не отрываясь, будто оценивая. Взгляд Антиса балансировал на грани осмысленности. Зверь почуял чужака. Пенетратор, готовый вырваться наружу, пробудил глубинные инстинкты, которые не сумела вытравить никакая роботизация. Задрав голову и пытаясь удержать Тарталью в поле зрения, Нейрам вдруг сорвался с места и побежал. Вначале всем показалось, что он пошел на очередной круг. Но нет. Круг явственно превращался в восходящую спираль. Наращивая скорость, безумец несся по гладким стенкам воронки, мало-помалу поднимаясь к ее краю. Тело Антиса натянулось струной, перпендикуляр к оплавленной поверхности. Так в цирке кружат мотоциклисты, мчась по стенам вертикального цилиндра. «Между прочим, дружок, он бежит к тебе. Что будем делать?» Ответить внутреннему экзекутору Лючана не успел. За спинами собравшихся полыхнула молния. Воронка озарилась зыбким, дрожащим отсветом, еще больше напомнив земляную печь. Казалось, второй антис-безумец решил счастливить Михар своим визитом. Оглушительный удар грома обрушился на людей, заставив втянуть затылки в плечи. Тирцы обернулись, выискивая цель оружейными стволами. Руки бывалых вояк тряслись. Столь внезапно их вырвали из напряженного созерцания. Но цель уже была поражена. В километре, на вершине знакомого холма, догорал, осыпаясь звездным фейерверком, памятник Мансуру Гургину. Вернее, то, что от памятника осталось после попадания из циклона. Гнилым зубом, сломавшимся при попытке разгрызть мозговую кость, торчал раскуроченный постамент. В глубине искрили нервы, разорванные, кипящие болью. Холм содрогался. Уже не от удара, но от памяти о пережитом кошмаре. Обломки статуи падали на брошенный спортсменами лагерь. В небе смешно вращалась оторванная, согнутая в локте рука, словно делая неприличный жест. Вот вам небеса. Старый борец не удержал захвата. Соперник взорвался. «Будьте вы прокляты!» Неизвестно, кого именно проклинал Бежан Трубач. Друзей, врагов, судьбу, толкнувшую его на святотатство, собственный выбор. Кашляя, он зашелся нервным хохотом. Музыкант, ополоумевший после виртуозной коды, в ожидании бурных оваций. У ног его, ткнувшись лицом в траву, валялся оглушенный крепыш, предыдущий владелец циклона. Смеясь, как буйный клиент психлечебницы, изрыгая безадресные проклятия, Бежан щелкнул переключателем дальности стрельбы и вскинул дымящийся излучатель, наводя бронебойную пушку на новую цель. На Лючана Барготто? На Нейрамаса Мангана? Это не имело существенного значения. замысел перебежчика лег перед всеми как на ладони. Лидер антисвехтенов, безумный или здравомыслящий, живой или воскресший из мертвых, не должен угодить в руки службы расовой безопасности. Сын не вернется к отцу. Источник успокаивающего излучения уничтожен. Осталось ликвидировать ходячий нейротранквилизатор, нанятый сатрапом, и выстрелить в антиса, чтобы, опережая поток убийственных частиц, нейрам ушел в волну, испепелив все вокруг. Разумеется, при экстренном старте антиса гибель ждала и самого Бижана. Ну и что? Трубач не возражал платить по счетам. «У моей девочки дурной характер, у меня ничуть не лучше». Опытный службезовец, он запамятовал, что ему также противостоят не продавцы воздушных шариков. Выстрелить во второй раз трубачу не дали. На предателя навалились сразу трое, включая Фаруда, вырвали циклон, сбили с ног. Рыча диким зверем, Бижан сопротивлялся, щедро раздавая пеньки и зуботычины, но силы были неравны. Вскоре бунтаря распластали, как кролика на разделочном столе, прижав к земле руки и ноги. «Анграх фравстра! Скотире насу! Ветуша труч!» Ему оставалось лишь выкрикивать грязные ругательства, что Бижан и делал. Гитарист Заль с опозданием потянулся за лучевиком. Трубач не посвящал друга в тайные замыслы, желая уберечь от участи барабанщика Гива или смертного приговора трибунала. Но сейчас жест гитариста свидетельствовал против него. На Йети мигом уставились стволы, готовые разить без пощады, и Хушень-младший с гаденькой ухмылкой отобрал у Заля оружие. «На суде скажешь», — хмыкнул он, — «что хотел убить предателя. Нервы, мол, не выдержали. Думаю, зачтут как смягчающее. А пока стой смирно». Сжав кулаки до белого хруста, Заль остался на месте. «Заканчивайте, Барготта!» — хрипя от злобы, крикнул Фаруд. «Пора уносить ноги!» «Еще немного. Пусть он выберется из воронки». Лючано сам себе удивился. Голос не дрогнул, прозвучав спокойно и ровно. «Смертнику бояться нечего. Все мы умрем рано или поздно. Не так уж важно, когда. Важно, как. Прощай, Бижан. Спасибо за попытку. Я плохой стрелок, я попробую иначе». «Нейрам Саманган, голубоглазый Пульчинелла, ты согласен на мою помощь?» Он потянулся вперед, нащупывая знакомые пучки. Волнующее предвкушение окатило кукольника с головы до пят, как летний дождь мальчишку, бегущего по улице за прытким обручем. Часть яркого чувства он готов был по справедливости разделить с флуктуацией. Пенетратор словно подталкивал человека. «Давай, смелее! Зря, что ли, я вел тебя к этой яме?» Да, огрызок был прав. Уж лучше так, напоследок подарив свободу бедняге Нейраму, великану, павшему жертвой заговора лилипутов, чем сгореть впустую, рассыпавшись бессильными искрами, подобно офицеру-артиллеристу на горлице. Я уже делал это однажды. На изуродованном корабле, в окружении стаи фагов, звездный час, прерванный обстоятельствами. Мелочь, пустяк. Мне не хотелось гореть. Мне и сейчас не хочется. Сеньоры и сеньориты, начинаем сегодняшний бенефис. Все сборы в пользу артиста. Их снова было трое. Лючано один, застыв на полпути от «як», ты, с уверенностью профессионала, взялся за пучок антических нитей. Натянутые, вибрирующие от напряжения, уходя в глубины естества куклы, нити не просто мерцали, как прежде. Они светились ярче фар надвигающегося экспресса. Они больно обжигали при касании. Жужжали, подобно оголенным проводам под напряжением. Струны адской виолончели грозили уничтожить смычок. Ничего, потерпим. «Что скажешь, Пульчинелло, если я чуть-чуть поглажу тебя против шерсти?» Лючано-2 стоял на вершине исполинской башни молчания. Разорвав дымящийся покров облаков, похожих на груду палой листвы, куда лентяй-дворник бросил зажженную спичку, башня возносилась на неимоверную высоту. Клочья сизого дыма униженно припадали к подножью колосса. Статуя Антиса лежала в груди обугленных досок, содранных с настилок еще во время катастрофы на Нейраме. Положение статуи изменилось. Казалось, Антис хотел сесть, но не сумел. Хорошо, что топливо сохранилось. Будет проще. Лючано-3 воздвигся на краю воронки, словно тенор-премьер на краю оркестровой ямы, и смотрел, как накручивает спиральный рам Саманган. Антис запыхался, мощная грудь тяжело вздымалась. Ни разу не оступавшийся в прошлой жизни, Нейрам то и дело оскальзывался, но скорости не сбавлял. Напротив, складывая впечатление, что он начинает финишный спурт. Корабль, берущий разгон для РПТ-маневра. До края ему оставалось всего ничего. 9 кругов бега.